Вадим и Ольга Новицкие. Требуется сообщник. Глава первая. День у Кощея не задался. Был злодей мрачен, сосредоточен и чах над собственными мыслями. Он не вполне соответствовал стереотипу о собственной внешности, но замыслы лелеял поистине злодейские. Сидел Кощей на диване в комнате, примыкающей к тронному залу, вытянув ноги и скрестив руки на груди. Те сведения, что были получены накануне, обещали большие проблемы, и для прояснения ситуации следовало найти подходящую девушку. А таковых, как назло, под рукой не оказалось. Вздохнув, Кощей сел ровно и щелкнул по тарелке, вертикально стоявшей на подставке возле дивана. «Покажи мне в царстве нашем девицу красную, мозгами необделенную, дабы не стыдно мне с ней было в странах заморских показаться», — привычно отбарабанил он. По тарелке, презрев гравитацию, забегал апельсин. Яблоки в прошлом году не уродились, а следующий урожай подходящего сорта ожидался только через 3 месяца. Постепенно плоское дно тарелки засверкало, но изображение не появилось. «И в чем, собственно, дело?» — скинул бровь Кощей и, повернувшись к висевшему на стене зеркалу, попросил. «Поясни». «Нет подходящих», — кратко пояснило зеркало. «Как это?» — не поверил Кощей. «Что, ни одной Василисы, Настеньки, Аленушки там завалящей?» В зеркале проявилось полное аристократическое лицо дамы лет 60 с легким макияжем и пронзительными бледно-голубыми глазами. Голову ее венчала вложенная высокой прической толстая седая коса, покрытая серебристой сеточкой. «Сколько раз можно повторять? Просьбы надо формулировать с максимальной точностью», — назидательно заявила дама. «И?» — вежливо уточнил Кощей. Дама обреченно вздохнула и, близоруко осмотрев тарелку, сообщила. «Нет у нас таких...» «Это что же, в славянских царствах общим населением 7 миллионов человек нет подходящей девушки?» Искренне возмутился Кощей. «Нет, так дело не пойдет». «Для твоих запросов нет», — отрезало зеркало. «И потом...» «Никто добровольно не согласится иметь с тобой дело. Твоя репутация несколько... паршивая», — подсказал Кощей. «Я бы сказала, подмоченная». «Тут ты. Ладно, будем искать». «Не понимаю, с чего вдруг такая срочность?» — осведомилось зеркало. «Сидишь тут злой, растрепанный, ничего не рассказываешь». «Опять супостаты лезут», — отмахнулся Кощей. «Опять на Русь?» — деловито уточнило зеркало. «Теперь еще лично меня задели», — пояснил Кощей. «Нет, такого свинства я просто не ожидал». Дама в зеркале предупреждающе покашляла. «То есть от франкийцев или немцев, пожалуйста», — поправился Кощей. «От Объединенного рыцарства легко. Но чтобы англичане...» «Да, это меняет дело», — серьезно кивнула дама. «Только при чем здесь девушка? Позвал бы какого витязя, и полезнее, и доступнее». «Так проще. Девица, если она, конечно, не полная дура, гораздо охотнее выложит все, что знают, да и подозрений она вызовет меньше. Только с умом подобрать надо». «Ты хочешь втравить несчастную девушку в свои авантюры и при этом...» «Итак, тарелочка!» — перебил Кощей. «Покажи-ка ты мне, ну, скажем, детей царя Еремея». Сурово кашлянуло зеркало. «Я же сказал, будем искать!» — сварливо напомнил Кощей. В тарелочке тем временем проявилось изображение царевичей. «Ты этих двоих пропусти», — — велел Кощей. — Давай сразу к дочерям. Тарелочка послушно переключилась на женскую половину. — Ага, — насторожился Кощей. — Звук, пожалуйста. Он щелкнул пальцами. — И немедленно доложите о возвращении царя с охоты, — донесся властный голос. — Как только к воротам подъедет. — Она что, замуж вышла? — Полгода назад, — сухо заметила зеркало. — Вот ведь, а я и не знал, — разочаровался Кощей. — Дома чаще бывай, — посоветовала пожилая дама. — Ладно, что там дальше? На тарелочке высветилась следующая царевна. — Дальше, — хмуро велел Кощей, — это скоро наследника принесет. — Погоди, а кто это рядом с ней? Улыба, боярская дочь и наперсница. Так улыба-то ничего, подходит. Тебе умная девушка была нужна, напомнило зеркало, и чтобы вела себя прилично. Ну и в чем проблема? В том самом. Она же без кольца. О, времена, о, нравы, многозначительно заявило зеркало. Эй, в каком смысле? — уточнил Кощей. — В том самом, — еще многозначительно процедило зеркало. — Ее к тетке двоюродной не просто так спровадили. — Да. Кощей разочарованно помотал головой и подпер рукой щеку. — Действительно. О, времена, о, нравы. Надо же, даже боярская дочь. — Есть еще забава, — деликатно намекнуло зеркало. «Есть еще дуб во дворе!» — отмахнулся Кощей. «Толку столько же, как рот разинет, а мухи дохнут!» «Дуб не говорит!» — поправило зеркало. «Как забаву услышит, заговорит!» — заверил Кощей. «Начнет орать! Смолкни!» Он задумался. «Есть у нас приличные царевны! Да вот хотя бы у Святослава!» Кощей оживленно приподнялся на диване. «Замужем!» — отрезало зеркало. «У стародуба!» «Тебе не подойдут!» — сознанием дела отозвалось зеркало. «Сидят себе в тереме ни бе, ни ме». «Хорошо!» — Кощей начал злиться. «Пройдемся по боярам, купчихам и крестьянкам!» «Тебе с ними за границу отбывать!» — напомнило зеркало. «Обучим!» — оптимистично решил Кощей. — Удачи! — сдержанно кивнула дама. — Я так понимаю, ты собрался просмотреть все 900 000 лиц женского пола от 16 до 27 лет. Пусть даже по 5 секунд на каждую это будет... 75 000 минут, или 1250 часов, или 52 с лишним дня. Вздохнул Кощей. «Устраивает?» — высокомерно осведомилось зеркало. «Не особо», — признался Кощей, и тут же, окрыленный новой идеей, вскочил на ноги. «Но я же замечу, тоже не лаптем по ушам бит!» И он умчался с поразительной для его возраста скоростью. Ворвавшись в подвал, он быстро проговорил заклинание, и массивная дверь в злодейскую лабораторию гостеприимно распахнулась. Кощей осторожно прошел между столами, заставленными массой склянок и трубок, хитро сплетенных между собой, мимо огромных дубовых ящиков и бездонных бочек, в которых чавкало и булькало, на ходу буркнув одно из них: «Вечером покормлю». Наконец он пробрался к стоявшему в глубине комнаты секретеру и откинул крышку. «Вот!» — победно воскликнул Кощей, скидывая руку с зажатым в кулаке кольцом. «Знал же, где-то здесь оно!»